Здорово, искренне обрадовался я, Галя очень довольна будет. Она хотела с вами пообщаться, соскучилась. Я тоже очень хочу повидать и вас, и мальчишек, ответила довольная тетя Диля. Билеты тогда завтра пойду смотреть. Главное, чтобы были. Ну, вы до Москвы билет возьмите, а в Палангу я сам уже про билет договорюсь, предложил я. Сейчас сезон отпусков, с этим могут быть проблемы. И обязательно позвоните, как билет возьмете, скажите дату, время и номер вагона, или время прилета, если самолетом полетите. Встречу вас, и надеюсь, Оксаны в этот раз не будет, сказала тетя Гали. А уж, как я надеюсь, искренне ответил я, и Диля засмеялась. Мы еще немного пообщались, рассказал вкратце основные наши новости, и попрощались. Галя обрадуется, подумал я, положив трубку, засек из окна, как Костя Брагин откуда-то возвращается, воспользовался второй дверью и перехватил его в подъезде. Вчера уставшие были после деревни, а сегодня самое время, гребенки сами себя в его квартире не установят. Рассказал ему, что это за штуковины, и для чего нужны. Он очень заинтересовался, вот только в руках вертел и не мог понять, как именно их нужно устанавливать. Отвел его к себе домой и показал на одном из окон, как все это работает. Рассказал и как устанавливать надо. «Спасибо большое, Паш», — поблагодарил он меня, «а у тебя отвертки, шила и шурупов не будет», — выдал ему все, примерно так и предполагал, что у него с инструментами совсем не густо, только проводил его, как, к своему удивлению, Якова Данченко заметил на улице. Обычно он в такое время из театра не возвращается, по темноткам они идут, ах да, у них же теперь Мишка, вот, видимо, и поменяли график. Так, а Мишка тогда где? Поймал его уже в нашем подъезде. Сразу спросил про Мишку, оказалось, что Ида с ним пошла в поликлинику, что-то он в садике кашлять начал, а его Якова на работе начали отпускать пораньше, все же маленький ребенок, наученный опытом, сразу повел его к нам домой. Показал на своем окне в кабинете установленную гребенку, рассказал, для чего она. Лицо цыгана сразу приобрело хищное выражение, оно нам надо. Рассмеялся и достал три гребенки. Вот их так же, как у меня, нужно установить на ваши окна. Порадовало, что у него вопросов по инструменту и шурупам не возникло. Хозяйственный мужик, всем сразу после переезда обзавелся. Глава 20. Женя Брагина вернулась с прогулки с Ларочкой. Еще когда разувала ребенка, поняла, что у Кости есть, что ей сказать. Уж больно с таинственным видом он вертелся рядом с ней. Что-то случилось, не выдержала она. Пойдем, покажу. Расплылся он в улыбке. Подвел ее к окнам, попросил попробовать открыть. Приоткрыть удалось, но не более того. Что это за штуковина тут появилась? Сразу нашла она причину. Это ограничитель, или гребенка, еще и так называют, объяснил Костя, и покосившись на коридор, из которого еще не вышла дочка, сказал, понизив голос, чтобы ларчинок не выпало. На всех окнах теперь такие. Ой, здорово. Тут же оценила Женя идею и поцеловала его в щеку. Сам придумал, да ты что, я же не технарь, махнул он рукой. Пашка принес, он у себя уже установил, хотя у него шкеты совсем еще мелкие. Так, он принес нам такие нужные штуковины. А ты что? Спросила она мужа строго. Не понял, переспросил он обескураженно. Ну нам тоже надо ему что-то подарить. Он такую заботу проявил о нашей дочке. А, ты об этом. И верно, мне и в голову не пришло. Ну, давай вместе думать. Галя прибежала на час раньше. Объяснила, на работе отпустили, чтобы могла в командировку собраться. Валентина Никаноровна, несмотря на то, что Галя пришла, никуда не спешила, понимала, что собраться надо, а завтра она у нас уже с самого утра и с ночевками, только один день пропустит, когда Галя из Болгарии прилетит и дома немного побудет, прежде чем в Сочи опять лететь. Отдал жене и черную икру, и купленную еще до этого водку, помог получше уложить вещи в чемодан, так что много времени сборы не заняли. Самое большее время занял выбор книг, которые Галя планировала с собой взять, чтобы читать в свободное время. Жукова ей даже и не предлагал, само собой, не ее формат, выбрала три разрозненных тома Конан Дойля, с романами, которые ей еще не попадались. Только чемодан уложили, звонок в дверь, открываю, а там Костя Брагин с бутылкой коньяка. Что праздновать будем? Вежливо спросил его. Да не, это я тебе в знак благодарности за гребенки. Да ладно, не о благодарности же думал, а о малой вашей. Не, мне с этой бутылкой возвращаться домой без вариантов. Бери уже и еще раз спасибо. пришлось брать. Понятно, куда ему деваться, жена у него строгая, как у меня командир был в армии, Костя у нее не забалует. Но сам же на брак, навязанный отцом, согласился, хотя мог и отказаться, не 19-й же век на дворе. Значит, подсознательно ему такая жена и нужна. Может, какая-то внутренняя неуверенность в себе есть. Данченко, кстати, не появился. Но, зная Якова, и в особенности зная его жену, я был уверен, что что-то да будет однажды. Скорее всего, нас вновь одарит контрамарками. Ну а что, малыши подрастают, няню нашли приличную, с которой не страшно их оставлять, можно немножко и окунуться в культурную жизнь столицы. А то стану скоро вот драматургом, и начнут меня расспрашивать про спектакли других авторов. А мне что сказать, что работал много, и времени не было их посетить. Что же вы за драматург такой, спросит Павла Ивлева удивленные товарищи, и по-своему будут правы. Поздно вечером неожиданно раздался звонок в дверь. Никак Данченко с благодарностью взглянул на часы, начало 10-го. Поздновато, но мало ли. Открыв, увидел Ивана. Что приятно, без бутылки и вроде трезвого. Привет, проходи, распахнул дверь, пропуская его в квартиру. Я на пару минут буквально, переговорить, извиняющимся тоном сказал Иван, заходя и пожимая мне руку. Прошли с ним на кухню и прикрыли дверь, чтоб не мешать домашним. «Уезжаю завтра», — сообщил Иван, уговорил начальника в экспедицию меня отправить. «Сегодня весь день бегал, бумажки подписывал. В последний вагон, считай, вскочил». «Понятно», — я разочарованно кивнул, тем не менее, особо не удивившись. «В принципе, это в характере Ивана. Сбежать от проблем в надежде, что пока будешь далеко, все само как-нибудь образуется». Пришла в голову мысль, любопытно, но они с Ксюшей в этом удивительно схожи. Жаль, это черта характера, которая точно не может их объединить. А так, оба хорошие люди, просто их тараканы друг друга отталкивают. «Не могу так, понимаешь», — сказал Иван, словно отвечая моим мыслям. «Уеду лучше, чувства хоть в порядок приведу». «Далеко едешь, в Монголию», — пожал плечами Иван, «не совсем мой профиль, конечно, но мне уже без разницы, лишь бы уехать». И замдиректора в положение вошел. Похлопотал, а разводом уже потом займусь, когда вернусь. Сейчас даже думать обо всем этом не хочу. Значит, тут уже не бегство, чтобы обдумать все вдали. Решение уже принято. Эх, потеряли мы эту пару. Понимаешь, начал Иван, пока я молчал, размышляя, прихожу на работу, а меня все поздравляют с сыном, 75 рублей мне собрали в подарок. Понял, что не вынесу всего этого. Вот и пошел к замдиректору, ему рассказал. «Надолго едешь?» – поинтересовался у него. «На 2 месяца минимум», – ответил Иван. «Но может и больше, смотря, что нароем», – добавил он, задумавшись. Разговор у нас не клеился. Мне не очень импонировала позиция друга, который предпочел сбежать в самый острый момент, оставив решение текущих проблем на добрых людей, то есть по факту на нас с Галей. Очевидно же, что подругу жены с младенцем на руках оставить на произвол судьбы мы никак не сможем. Так что сочувствовать и сопереживать Ивану искренне у меня не было никакого желания. Поговорили мы с ним еще 5 минут, после чего Иван пошел домой. Едва закрыл за ним дверь и устроился на кухне с чашкой чая, как в дверь заглянула жена. «Ну что Иван решил?» — с надеждой спросила она. «Будет с Ксюшей пытаться помириться?» «Не хочу тебя расстраивать, милая», — сказал грустно Галия, «но, думаю, твоя подруга осталась с ребенком одна». «Как же так?» – жена в расстроенных чувствах села на табуретку. Встал, налил ей чаю и придвинул поближе вазочку с конфетами, а потом уже начал объяснять. «Иван не хочет ничего слышать о том, чтобы растить чужого ребенка. Мы с ним уже 2 раза на эту тему говорили. А завтра он вообще в экспедицию едет, в Монголию на 2 месяца. Заходил, чтоб сказать нам об этом. Ну и вишенка на торте, по возвращении намерен заниматься разводом с Ксюшей». Галия сильно расстроилась. Видимо, в душе надеялась все же, что любовь победит. В сказку всегда так хочется верить. Вот только жизнь чаще всего намного прозаичнее и суровей. Как же Ксюша теперь будет одна справляться? С тревогой сказала жена. Будет непросто, я кивнул, но мы поможем, чем сможем. Да и она тоже уже вполне взрослый и зрелый человек. Ребенка она давно хотела, справиться. Сказал это больше, чтобы жену успокоить. Слова взрослый и зрелый, увы, не совсем про Ксюшу, но уж тут все так, как есть. Одна надежда, что материнский инстинкт свое дело сделает, простимулирует взросление, так сказать. Правда, жена и так дергается из-за того, что детей надолго оставляет, не хватало еще, чтобы из-за Ксюши тоже переживала. Ей в Болгарии не только отдыхать надо, но и делом заниматься. Так что сказал, чтобы перестала так тревожиться. Не бойся, твое дело лететь и заниматься съемкой фильма. Давай я завтра к Ксюше заеду, отвезу еще вещи, что ты собрала, и заодно узнаю ее планы и настроение. Ну и денег ей оставлю на первое время. Жена одобрительно закивала, улыбнувшись. А я решил про себя, что завтра обязательно переговорю с Ксюшей серьезно, расспрошу про дальнейшие планы. Может быть, она захочет Рамазу новость сообщить. Да и вообще, на ее настроение посмотреть надо. Главное, чтобы не расклеилась от переживаний. Утро получилось на удивление спокойным. Галя собрала все вещи заранее, так что с утра в обычном своем темпе побегал с Тузиком, позанимался на турниках, позавтракали с женой, мальчишками и Валентиной Никаноровной все вместе, а потом посидели на дорожку и повез Галию в Шереметьево. Самолет в час дня, но выехали около 10 утра, чтобы быть заранее, ну и чтоб подстраховаться на случай поломок или непредвиденных ситуаций на дороге. Поездка зарубежная все же, ответственная. Это тебе не Воронеж. Лучше в аэропорту посидеть, спокойно чаю попить, чем опоздать из-за какой-нибудь ерунды. Жена выглядела вполне спокойной, что меня порадовало. Привыкает уже без детей какое-то время оставаться, да и парни подросли, уже не так за них страшно на самом деле. И с няней повезло, не нарадуемся. Так что Галя начала щебетать, предвкушая, какой окажется Болгария, и как пойдут съемки. Кое-что я предпочел обсудить прямо в машине, чтобы не поднимать этот разговор у себя в прослушиваемой квартире. Поэтому дал ей выговориться, а потом уже и сам заговорил. «А едет с вами какой-нибудь переводчик?» – спросил жену с улыбкой, которая позволила ей понять, на что я намекаю. «Ты имеешь в виду, какой-то офицер КГБ, верно?» «Нет, едем тесным кругом. Я и съемочная бригада. Переводчика нам дадут уже местного, в Болгарии». «Надо же!» – удивился я. «Ну, раз так, то имей в виду, что такое доверие означает только одно, что кто-то из вашей группы связан с КГБ и предоставит подробный отчет обо всем, что происходило во время поездки, когда вы вернетесь в Советский Союз». Даже так, неприятно удивилась моя жена. «Ну а как ты думаешь, они отправят целую группу за рубеж, рассчитывая, что все они лапочки и будут вести себя образцово? У вас же будет формально кто-то старший, вот он и будет потом отчитываться перед комитетом об этой поездке. Только так и никак иначе». «Ну, я в любом случае не планировала вести себя как-то не так», — махнула рукой Галя. «Надеюсь, КГБ не будет против, если я в свободное от съемок время буду купаться в море». «Думаю, точно не будет», — успокоил я ее. «Две недели долго, конечно, и среди сплошных иностранцев. Ты, главное, не забудь, как болгары да и нет обозначают», — напомнил я. «Остальное постепенно изучишь, а вот этот момент он самый важный, чтоб в какую-нибудь нелепую ситуацию не попасть». «Ага», — кивнула жена, — «помню, хотя не представляю пока, как такое вообще может быть». «Почему кивок, это нет, особенности культурные», — усмехнулся я. «Поверь, им с нами не легче». «Ну да, логично», — улыбнулась жена. В аэропорту почти сразу обнаружили съемочную группу практически в полном составе. У них оборудование, документы какие-то надо было оформлять, так что приехали они существенно раньше нас. Пока подходили к ним, все очень внимательно рассматривали импортный чемодан на колесиках, который гордо катила жена. От машины в аэропорт еще разрешила мне его поднести, а по аэропорту ни-ни, сама. Нравится быть в центре внимания. Вот уж чем сейчас и правда можно легко удивить кого угодно. Отличная была идея этот бизнес замутить. Подошли к съемочной группе. Поздоровался со всеми. На внешний вид, культурные мужики. Пить, конечно, будут жестко, иллюзий нет, но по этому поводу Галя у меня давно наученная. Святославль у нас вовсе не усыпан розами, пить и там не все умеют. Так что красивая девушка с мозгами и принципами обучена к определенному возрасту себя правильно вести в пьяной компании. Ну и я ей как-то пару ударов показал, которыми можно остановить пьяного любвеобильного мужика, остудив его пыл. Правда, сразу предупредив, что после первого из них, классического, лучше побыстрее убежать подальше. Лично я, как выяснилось, никого не интересовал. Кому нужен муж их спутницы, если тут такой необычный чемодан на колесиках? Тут же посыпались вопросы про чемодан. Объяснил, что муж сестры презентовал, Его отец производством занимается. А где этот завод находится? Спросил меня их режиссер. Шапляков его фамилия. В Италии, в Больцано, скромно ответил я. Мужики пооткрывали рты от удивления. Видимо, все были уверены, что ответ будет наподобие в Чебоксарах или в Риге. Ну а что, фразу «отец производством занимается» можно по-разному понять, вплоть до того, что он работяга на конвейере, а тут вдруг Италия. Правда, что ли? Спросил меня сценарист, фамилию и имя которого я уже успел позабыть. Хотелось сказать что-то типа «вот те крест», но это не лучшая шутка в стране победившего атеизма. Тем более, я точно знаю, что кто-то из группы в зоне доверия у КГБ напишет, что супруг Гали религиозен, и отмывайся потом от очень опасного в СССР для человека, работающего в Кремле, обвинения. Решил просто доступно объяснить, а что в этом необычного? Сестра моя просто по любви за иностранца вышла, а у него отец богачом оказался. Свой заводик, свечной, подмигнул мне режиссер, на этом, видимо, уже сильно не заработаешь, так что перепрофилировали. «Приходится чемоданы точать», — ответил я. «Настала пора идти на посадку». Поцеловал жену, помахал ей рукой и уехал. Ни разу с женой так надолго еще не расставались. Миша Кузнецов договорился встретиться с Кариной вечером в Сокольниках и погулять в парке. Они начали постоянно общаться после свадьбы Ксюши. Оба много учились, Миша еще и работал, но все же находили время, чтобы вырваться, хоть ненадолго, и пообщаться. Обычно ходили в кино, но чаще просто гуляли, как сегодня. Карина оказалась очень интересной девушкой, жизнерадостной, милой и энергичной, но при этом достаточно серьезной и целеустремленной. С ней было очень интересно общаться. Миша увлекался ею все сильнее и сам иногда удивлялся, как он мог не обратить на нее внимания в первую встречу. Тогда он был, правда, слишком одержим Аишей, но сейчас уже и не понимал, почему. Однако сегодня обычно жизнерадостная Карина показалась ему грустной. «Что-то случилось?» – обеспокоенно спросил девушку Миша. «Ты явно не в настроении, я же вижу». «Извини», – виновато улыбнулась Карина. «Просто с родителями поругалась довольно сильно, вот и переживаю». «А чего поругалась?» «Да я хотела в ботаническую экспедицию поехать», – начала рассказывать девушка, давно мечтала. «А отец с матерью не разрешили». «В какую экспедицию?» «А в качестве кого? Ты же не на биолога учишься?» Начал расспрашивать ее ошарашенный Миша. «Разнорабочий», — пояснила ему Карина. «В любой экспедиции всегда есть вакансии разнорабочих. Там же надо еду готовить, посуду мыть, что-то еще делать», — беззаботно пояснила она. «А как ты собиралась туда попасть? Туда всех желающих берут?» «Нет, что ты. Туда обычно со стороны не берут никого, только знакомых. Но у отца давний друг доктор биологических наук. Он регулярно в такие экспедиции со студентами и аспирантами ездит. Он мне и рассказал о них», — сказала Карина. «Они едут скоро в Уссурийскую тайгу на 3 недели. Я так хотела с ними. Это же здорово. Представляешь, совершенно другой мир, другая природа. Там вообще-то тигры вроде, я читал», — сказал Миша настороженно. «Не только», — с энтузиазмом ответила Карина. «Там вообще куча всякого зверья и птиц, а растительный мир так вообще уникальный. Там сосны могут расти рядом с лианами тропическими, представляешь?» Миша смотрел на девушку, увлеченно рассказывающую о незнакомом ей крае, и любовался. Ему совсем не хотелось портить ей настроение брюзжанием и говорить, что ему тоже не по нраву вся эта затея с поездкой черте куда. «Хорошо, что родители ей уже запретили ехать», — с облегчением думал он. «У меня идея». Вдруг резко остановилась Карина и посмотрела на него с восторгом. «Сомневаюсь, что мне она понравится», — напрягся Миша, уже догадываясь, куда она клонит. «Папа с мамой сказали, что не отпустят меня одну. Но ведь, если мы поедем вдвоем, то все будет хорошо, и они не смогут запретить», — победно взглянула на него девушка. «Думаешь, твой дядя согласится меня взять?» — уцепился парень за последнюю хлипкую соломинку. «У него же стройотряд. Он рассчитывал за это лето хорошие деньги заработать». «Конечно возьмет», — уверенно заявила Карина. «Его я точно уговорю». «Ну, пожалуйста, соглашайся. Будет здорово», — сложила она руки в умоляющем жесте. «Хорошо», — кивнул Миша, выдавив из себя улыбку. Он решил, что на 3 недели друзья его все же отпустят. Войдут в положение. «Ура!» Карина повисла у него на шее и поцеловала в щеку. «Не хочу к тиграм», — обреченно думал Миша, не забывая при этом крепко прижимать к себе радостную девушку. Галию проводил, пришло время заняться делами. Так, с завтрашнего дня у меня ЧС по объектам по линии знания. Раз это Москва, а не Подмосковье, то шофера с машиной мне уже не положено, который мне и адреса привезет, и методички, и в целом введет в курс дела. Значит, нужно самому на инструктаж Кьянову ехать. Константин Сергеевич был на месте. Впрочем, он всегда был на месте, разве что иногда приходилось подождать минут пять, если куда-то выходил. Обрадовался моему визиту, как будто я мог не появиться, сразу начал мне показывать мой график. Договаривались мы с ним на 2-3 лекции в день, а я сразу обнаружил, что будет их по 3-4, а в один день вообще 5. Посмотрел на него с упреком. Ионов сразу догадался, на что я намекаю, и замахал руками. «Да помню я, что тебе это особенно не надо, но, посмотри на адреса, все подобрано так, чтобы между выступлениями минут 5-10 всего ехать, а могло быть 3 адреса, но на разных краях Москвы, на дорогу бы потратил больше времени, чем на сами выступления». Глянул, так и есть, один день, фактически один район. «Ладно», тоже махнул рукой, «и ты еще посмотри, какие я тебе предприятия выбрал». Горячился Константин Сергеевич так, словно на рынке мне пытался корову продать, золотые предприятия, с прекрасным снабжением, там такие подарки будут, закачаешься. Тем более я предупредил тех, кто был не в курсе, что ты тот самый Ивлев, что журналист из Труда и Радио, а не однофамилец. Готовься к тому, что по самим темам особенно и работать не придется, будут расспрашивать, как тебе работается, и про что будет новая статья. Ну Ионов, ну и жук, в пустыне песок способен продать бедуинам. Что такой человек делает в обществе знания, даже и непонятно. Ну ладно, он свои задачи решает. Ему нужны хорошие отзывы с мест, где лекции проводятся, ему нужны звезды-лекторы, про которых потом еще долго вспоминать будут. Какого-нибудь неудалого старичка-доцента всегда можно послать, но контингент на заводах больно специфический, не всегда московский интеллигент, привыкший работать с послушной молодежью в аудитории, сможет с работягами сладить. Тут нужно и язык простой, образный использовать, и понимать, о чем имеет смысл говорить, а что людям до лампочки. А им начинают с пожелтевших конспектов лекции университетские читать, обильно цитируя классиков марксизма-ленинизма и материалы съездов КПСС. Но темы все же внимательно изучил, и методички, где имелись, тоже взял. Чтобы там Ионов мне не пел, а я точно знаю, что по ним нужно быть в полной готовности. Ну хоть не было ничего специфического, замороченного, про что читать лекцию будет неохота. Завтра, значит, уже и начинаю. Ну что же, почему бы и нет. По темам для Межуева я большой задел сделал, время освободил, как и запланировал. Да, и давно уже я никаких статей в труд не относил. Надо хорошо подумать, чтобы им можно было предложить нового. Глава 21. Москва. После знания решил заехать к Ксюше, как и обещал жене. Ксюша открыла сама, вытирая руки об полотенце. «Стираю», — пояснила она на мой вопросительный взгляд. Затащил ей сумку в комнату. Ксюша тут же, поблагодарив, начала распаковывать, выкладывая вещи частично в шкаф, частично на стол. Осмотрелся пока немного. Комната несколько преобразилась. На натянутой в углу веревке сохли пеленки и детские вещи. Стол Ксюша, похоже, переоборудовала в пеленальный, а чашка и чайник с сахарницей ютились теперь на тумбочке. Малыш спал на кровати. «Надо кроватку Ксюше детскую искать», — подумал я. После демарша Ирины Леонидовны с показательным уничтожением детских вещей заходить к ней и пытаться кроватку хотя бы выкупить даже пробовать не стану. Да и не удивлюсь, если она ее уже неспешно распилила и тоже выкинула. «Молодец, справляешься», — похвалил я Ксюшу, чтобы подбодрить. «Помощь нужна? Может, в магазине купить что-то?» «Нет, Паша, спасибо», — Ксюша помотала головой, «я утром сама уже сбегала, ничего не надо, малыша одного оставляла, напрягся я». «Ну да, он же еще пока не ползает», — отмахнулась Ксюша. «Пока да, но это ненадолго», — усмехнулся ей, а сам сделал себе еще одну мысленную пометку про коляску. «Ксюша ведь сейчас, даже если захочет, не сможет с ребенком никуда пойти, на руках его тащить, что ли?» «Да, коляска ей сейчас еще нужнее, чем кроватка». «Чай будешь?» – спросила Ксюша, беря чайник и направляясь на кухню. «Давай выпью чашечку», – кивнул ей, подумав, что все равно собирался поговорить, почему бы не под чайк. Пока Ксюша заваривала чай и накрывала импровизированный стол на тумбочке, присматривался к ней.

Кругом сновали сотни пассажиров в поисках своих спутников и багажа. «Оживленно тут», – ошеломленно произнес Семен Денисович, руководитель их группы, вытирая платком пот со лба. «Так пора отпусков», – отозвался оператор Саша Камаликов. Пройдя паспортный и таможенный контроль и забрав весь багаж, группа направилась к выходу, где их должен был встретить переводчик и проводить в гостиницу. Переводчика они заметили быстро. Высокий худой темноволосый болгарин держал в руках табличку с надписью «Съемочная группа». Одет он был как актер во французских или итальянских фильмах. По крайней мере, именно такие ассоциации возникли в голове у Гали, когда она его увидела. Белая рубашка, белые брюки, на голове элегантная шляпа от солнца и темные очки. Сам чисто выбритый и очень ухоженный. Чем-то даже на женщину похож, подумала Галия, с любопытством разглядывая болгарина. Любомир, представился им новый знакомый, сверкнув белозубой улыбкой. Он по очереди поздоровался с мужчинами, а Галия галантно поцеловал руку, при этом подмигнув. Она вежливо улыбнулась ему и отошла в сторону. «Вот этого мне только не хватало», с досадой думала Галия. «Хоть бы понял, что не заинтересована и отстал от меня поскорей». Переводчик говорил по-русски очень сносно. Оказалось, что он приставлен к их группе на все время пребывания в Болгарии, будет жить в той же гостинице и отвечать не только за перевод, но и за организационные вопросы. Познакомившись со всеми и пообщавшись немного, Любомир засуетился. «Давайте уже пойдем к машине», – предложил он, – «гостиница на Солнечном берегу, туда еще доехать надо. До темноты успеем приехать», – поинтересовался у Любомира Шапляков. Тот в ответ уверенно кивнул, сказав: «Уже вечер, стемнеет скоро», и рванул вперед, показывая, куда идти. Режиссер слегка оторопел, пытаясь интерпретировать полученную информацию, а Галия тут же улыбнулась, вспомнив Пашкин инструктаж. «У них кивок означает «нет», Семен Денисович», — подсказала она режиссеру. Тот изумленно посмотрел на нее. «Правда, что ли? А да тогда они как показывают?» Галия повела головой из стороны в сторону, начиная смеяться, глядя на растерянность руководителя группы. «Ты шутишь ведь?» – недоверчиво поинтересовался у нее Андрей, с натугой тащивший свой тяжелый чемодан со осветительным оборудованием и слышавший их разговор. «Нет», – постаралась успокоиться и сделать убедительное лицо Галия, чтобы они не обиделись, «мне муж рассказал перед поездкой. У болгар такая культурная особенность». Подошедший Любомир подтвердил ее слова, узнав, о чем они спорят. «Извините, я знал, что у вас по-другому, но просто забыл», — объяснил он виновато. «Это очень трудно контролировать, даже когда знаешь». «Да уж», — ошеломленно произнес режиссер. «Вот за что люблю я путешествия. Казалось бы, столько лет живу, а все равно что-то новое постоянно узнаю и чему-то удивляюсь». Все тут же заулыбались, настроившись на расслабленно-философскую волну и, загрузив вещи в багажный отсек, разместились в машине, представлявшей собой что-то промежуточное между машиной и небольшим автобусом. Галия не знала, как назвать этот транспорт. Любомир в ответ на вопросы членов группы пояснил, что это микробус. Ясности им это не добавило, но расспрашивать болгарина не стали, сделав вид, что все поняли и устроившись на сиденьях. Галия, как и остальные члены группы, все никак не могла адаптироваться к жаре. Все сидели, обливались потом и обмахивались всем, что смогли найти. «В Бургасе всегда очень душно», — сочувственно пояснил Любомир, глядя на их страдания. «Здесь низина, влажность высокая, а ветра нет. На побережье выйдем, станет полегче», — пообещал он, снова подмигнув Галии. «А сам выглядит свежим, как роза, зараза», — раздраженно подумала она, «ни капельки пота на лбу нет. Москва, дом Ивлевых. Только вернулся домой с прогулки, как ко мне пришел расстроенный Ахмат. Ну и день сегодня, люди идут и идут. С мамой все в порядке?» Сразу же напрягся я. «А то она сегодня к нам не приходила, мало ли что». «В порядке, я по другому вопросу. На работе такое творится, что я просто возмущен». Сразу успокоившись, спросил его: «И что там творится на работе?» «Да представляешь, видимо, бывший начальник моего отдела взятки брал. Потом, что иначе не представляю, как это возможно», — начал рассказывать Ахмат, размахивая возмущенно руками. «Приходим с проверкой в третий цех. Мои сотрудники ушли бумаги смотреть, мы с начальником цеха беседовать остались у него в кабинете о том, как у него дела складываются. И он, после речей о том, что сами понимаете, с материалами сейчас непросто, пересорт, недостачи, второе и третье, взятку мне сует, Представь, словно так и надо. Значит, заведено у них тут так было. Надо же, посочувствовал я. Но в принципе, то, что он взяточник, логично. Вспомни, как мы Шанцева приглашали на твое новоселье, чтобы он твоему начальнику рассказал про все те ужасы, что Ваганович творил в Святославле. Надеялись, что он в парткоме расскажет и того выставит с завода. Ну и что, ворон ворону глаз не выклюет. Ваганович как работал, так и работает. Это да, кивнул Ахмат и вернулся к тому, что его больше сейчас волновало. Я даже смотреть не стал, сразу ему этот конверт вернул, как увидел, что в нем деньги лежат, и строго-настрого предупредил, что при повторной попытке сразу в милицию обращусь с заявлением. Струхнул он знатно, надо было видеть, но я уже представляю, что мы после учета у него найдем. Но в следующий раз, если что-то подозрительное в руки суют, ни в коем случае брать это нельзя. Покачав головой, сказал я, это может быть срежиссировано. В коридоре уже может ОПХЗ ждать, чтобы по сигналу от начальника цеха в помещение ворваться. Конверт с деньгами, на нем твои отпечатки пальцев, заявление начальника цеха, что ты у него деньги вымогал. А если еще на деньгах отпечатки пальцев найдут, то вообще труба. Отмазаться будет крайне трудно. Ахмат посидел, подумал. Так что мне уже ни одну бумажку в руки взять нельзя? Почему, если это документ какой просто, в чем проблема? Главное, чтобы на нем твоей подписи не было, если это акт на списание, к примеру, того, что списывать нельзя. Подпись мою кто вряд ли подделает, с законной гордостью сказал Ахмат. Ну да, видел я его подпись. Там два этажа минимум и крепкий фундамент. Знатная подпись. Очень разумно для человека, занявшего такую позицию, где взятки суют, которые он брать отказывается. Еще в качестве мер предосторожности не оставайся никогда один на один с тем, кто может взятку дать. Свидетелей они не любят. Но важно, чтобы твой человек тоже был неподкупен. Да уж, дела, проворчал Ахмат. Понимаю его. Просидел несколько дней в КПЗ в Святославле, теперь хочется на воду дуть, не то что на молоко. Ты теперь осторожнее будь. Если твой предшественник взятки массово брал, то все привыкли, что недостачи можно взятками прикрыть, и везде бардак будет полный. Представляешь, скольким людям ты на хвост наступишь, и ведь они жаловаться наверняка пойдут к своему руководству, дал ему еще один совет. Ну и дела, простонал, схватившись за голову Ахмат, у меня могут быть проблемы, потому что я честный, ну да, ты им сломаешь уже установившуюся систему круговой поруки, и что делать, действуй на опережение. Иди прямо сейчас к директору, мол так и так, мне уже взятку пытались дать в третьем цеху, ссор выносить из избы не стал, но есть у меня подозрение, что до меня это было устоявшейся практикой, есть опасение, что в третьем цеху будет большая недостача, и помимо третьего цеха, такая же ситуация возможна по всему заводу, вряд ли там была случайность. Попроси, чтобы тебя сопровождал на всех проверках его человек. Одно дело ты на проверку приходишь весь такой честный, и все шишки на тебя можно свалить, а другое дело, как бы под надзором директора, и сам человек подневольный. Пусть свои претензии в лицо директору кидают, если смелости хватит. Думаешь, директор не знал про эти взятки? Знал, скорее всего, усмехнулся я. Впрочем, ты это легко проверишь по судьбе своего предшественника. Ты же говорил, он в финотдел ушел, верно, да еще и вместе с замом. Вот уж где раздолье для злоупотреблений. Если в течение месяца он там и останется на этой должности, после того, как ты сообщил директору, чем он занимался на твоем месте, то все будет предельно понятно. Но я ставлю именно на это. Да уж, сказал Ахмат с откровенно несчастным видом, ну а если так все и окажется, то мне что, увольняться? Работал же столько лет с честным директором, не привык я к такому. Тут уже сам думай, пожал я плечами, только сомневаюсь я, что ты в Москве найдешь крупный завод, чтобы там таких же злоупотреблений не было. Столица, все же, денег много, и соблазнов тоже много. Ищи тогда уже должность не такую, как у тебя сейчас, чтобы тебя это вообще не касалось и мимо проходило. Ахмат ушел, разочарованный в том, как в столице жизнь устроена. Ну а что поделать, сколько я фабрик обошел с комсомольским прожектором, и то уже навскидку многое видно. А если покопаться прицельно и неспешно в их документации, правда, все это меркнет при том, что станет можно делать при Горбачеве. Сейчас это так, мелочь, по сравнению с тем, что будет тогда. А Горбачев, по сути, разрешит создать директорам или тем, кому они доверяют, подставные фирмочки, которые из заводов все соки будут тянуть. Назовет это красиво, хозрасчет, и советские люди будут радостно ахать, слыша о новшестве, призванном преодолеть косяки плановой экономики, а потом разрешит эти деньги за рубеж выводить, а потом, уже после Горбачева, на эти деньги будут покупаться за гроши в рамках приватизации 90-х эти огромные заводы, и останется владельцем и на виллы за рубежом, и на яхты, а тысячи купленных таким образом крупных заводов будут закрыты, якобы нерентабельны. Ну конечно, если из них все соки за годы перестройки высосали, и обратно собственник инвестировать в завод их уже не будет. Рискованно, а вдруг не срастется, рынок, все же, конкуренция, а он просто воришка, и ничего в этом не понимает. Ну и страшно, что уровень жизни в России стремительно падает, а вдруг коммунисты на волне недовольства населения к власти вернутся, да и заберут себе все заводы обратно, так что разумнее, с их точки зрения, закрыть завод, выкинув людей на улицу, станки продать на металлолом, а огромные пустые цеха отдать под склады коммерсантам, или еще лучше, под снос все пустить, и построить много многоэтажных домов. Этот подход вообще большие деньги позволял сразу срубить, и все это под лозунги соратников Ельцина по телевизору, что приватизация позволит прийти к управлению предприятиями эффективным собственником. Под распевы о том, что ваучеры позволяют каждому россиянину включиться в этот процесс, заметил, что руки сжаты в кулаки, и опомнился. Злость осталась на то, что со страной скоро произойдет, еще с будущего. Никому, у кого мозги есть, не нравится, когда его вот так в наглую обманывают. Понятно, что до сих пор злюсь, как вспомню. А что сделать-то? Покупать ледоруб и выезжать в Ставрополь? Нет, я точно не убийца. Ну и большой вопрос, если в 1985 году в Кремле так отчаянно хотели назначить дурака на высший пост в стране, то что, другого не смогут найти, что ли? Чего хватает, того хватает, аж полным ртом кушай. Ленинград. Марат уже третий день знакомил Ишу и ее родителей с Ленинградом. Он сам тоже был в этом городе впервые, но, благодаря тому, что изучил всю его историю и достопримечательности вдоль и поперек, пока организовывал для любимой девушки эту поездку, воспринимал здесь все, как давно знакомое и почти родное. Его, конечно, очень впечатлял этот невероятный по красоте и силе город, но то, что он постоянно старался вспомнить интересные факты об этих местах и красочно преподнести их Аише и ее родителям, несколько ослабляло его впечатление. А вот семейство Аль-Багдади было в полном восторге. Они ходили везде, раскрыв рты и ахая от каждого нового здания, которое видели. Для выходцев из Ливана, привыкших к толкотне и тесным улочкам городов на их родине, величие и просторы ленинградских площадей, дворцов и проспектов были чем-то невероятным и потрясали их воображение. Поселились они в гостинице «Советская». Номера выбрал Марат по телефону, но бронировали их через ливанское торгпредство в Москве, поэтому никаких вопросов с заселением не возникло. Им предоставили три шикарных номера на седьмом этаже. Номера были расположены рядом, а между номерами Аиши и ее родителей была дверь, так что они могли ходить друг к другу в гости, не выходя в коридор. Из окон открывался отличный вид на центр города. При желании Марат мог бы провести мини-экскурсию, просто стоя у окна, показывая на разные здания и рассказывая, что там находится, и кто из знаменитых людей там жил. Марата по-прежнему немного смущало окружающее его богатство и роскошь. Он прекрасно понимал, что сам бы никогда не попал в подобное место. Но после разговора с Пашкой на дне рождения Аиши, научился контролировать свои эмоции и каждый раз одергивал себя, когда чувствовал, что начинает дергаться. Говорил себе, что он десантник на операции, цель – рука Аиши, и права на ошибку или трусость нет. Надо сделать все, чтобы добиться победы. Помогало, хорошо его выучили в армии. В первый же день, заселившись и пообедав в ресторане в гостинице, они всей компанией отправились кататься по каналам и Неве. Гостиница была очень удачно расположена на берегу Фонтанки, так что до арендованного катера надо было пройти совсем немного. Аль-Багдади отдыхали с размахом, как и полагается богатым иностранцам, так что помимо катера на прогулке их сопровождал еще специально нанятый гид-переводчик, который провел отличную экскурсию, показывая своды разные здания и рассказывая о них. А когда катер вырвался из сети каналов на просторы Невы, Аиша ахнула от восторга. Марата тоже впечатлила увиденное. Глядя на широкие просторы реки, окруженные набережными с величественными зданиями, он почувствовал огромную гордость за свою страну. Вон, даже богатые иностранцы, которые много всего повидали, не могут найти слов и сидят, раскрыв рты, глядя на наш советский город, думал он с гордостью за Советский Союз. Москва, Лубянка. Третьяков проделал большой объем работы, но, наконец, понял, что готов идти на прием к зампредседателю КГБ Вавилову. Ему в целом все было ясно. Пробивной молодой пацан, решивший, что можно безнаказанно дурить КГБ. Любитель шикарной жизни, устроившийся во множество мест сразу и снимавший везде сливки. Приверженность которого буржуазному образу жизни явственно видна из его круга общения, сплошь иностранцы. Жаль, что прослушка велась только дома, а то наверняка можно было бы еще что-то интересное разузнать из его разговоров с иностранцами. Полковник затребовал у второго главного управления тексты лекции Ивлева, копии которых Румянцев, как выяснилось, оставлял там. Сами оригиналы он почему-то в переданных ему Соловьевым перед отъездом бумагах не нашел. Непонятно, как это Румянцев ведет учет документов, будет ему разнос по возвращении из отпуска. Изучая тексты лекций, Третьяков был искренне возмущен той вольностью, которую так называемый лектор себе позволял, выступая в стенах КГБ. Так уничижительно отзываться о жителях некоторых собственных советских республик, называя их потенциальными предателями. А что он себе позволил в лекции по союзникам ПСФ? Да за такие высказывания в Саратове он бы уже сидел у него на допросе, а тут ему позволяли подобное безнаказанно вещать, подумать только, прямо для офицеров КГБ. Воронин совсем непонятно чем занимался на моем месте, сокрушенно качал он головой, размышляя у открытого окна в поисках дуновения свежего ветерка, как он умудрился после этого бардака, что развел, стать еще и генералом. Скорее всего, у него была волосатая лапа, причем очень серьезная, раз ему все спускали с рук, да еще и дали повышение. Он же себе позволить так разгильдяйски работать не может, ему еще авансы, данные в обмен на перевод в Москву в Саратове, отрабатывать надо, у него должен быть полный порядок. Взяв в руки толстую папку, он пошел записываться на прием к зампредседателю КГБ. Скорее всего, придется подождать у себя в кабинете назначенного времени, ну а вдруг повезет, и сразу пригласят, надо быть во всеоружии.